Ноги Билана подкосились от страха, и он, спотыкаясь, поспешил к своей повелительнице. Услышав донесение Руфа, волшебница очень рассердилась и двинулась на мигунов, опираясь на чудовищную палицу. Навстречу ей отовсюду засвистели стрелы. Они летели из боевых башенок, с крыши дворца, из-за придорожных камней. Они вонзались в лоб и щеки колдуньи, застревали в мантии, поражали голые щиколотки. Правда, для великанши это было не страшнее, чем булавочные уколы. Но ведь и булавочные уколы не очень приятны. И все-таки гигантская фигура Арахны продолжала продвигаться вперед, а ее палица, ударяя по земле, выбивала в ней глубокие ямы. Вот когда железный дровосек пожалел о том, что в первые же дни своего правления велел убрать высокую стену с острыми гвоздями наверху, которая окружала фиолетовый дворец во времена Бастинды. С этой стеной дворец сильно напоминал тюрьму, но теперь, быть может, стена задержала бы Арахну. И тут оглушительно грянула пушка Листара. Выстрел картечью, угодивший на близком расстоянии прямо в грудь чародейки, произвел поразительное действие. Арахна даже пошатнулась и чуть не упала, но удержалась на ногах. Рана не была для нее смертельной и даже опасной. Однако волшебнице показалось, что ее ударил какой-то великан, равный ей по силе. А рев пушки она приняла за голос разгневанного чудовища. И Арахна испугалась. Да, она испугалась, бросила дубину и побежала искать спасение на своем волшебном ковре. По дороге она сослепу наступила на две оборонительные башенки и раздавила их. Но воины, которые в них сидели, к счастью, вовремя выскочили и свернули в ров. В спешке колдунья потеряла кожаные башмаки и даже не остановилась, чтобы их подобрать. Их судьба оказалась весьма любопытной. Башмаки были непромокаемые. То ли кожу пропитали особым составом, то ли Арахна их заколдовала. Железный дровосек умело воспользовался этим свойством башмаков. Он приказал отвезти их на большую реку. Там мигуны оснастили их палубами, мачтами, парусами, приделали к ним рули, и башмаки обратились в корабли под названиями «Правый» и «Левый». Они вошли в состав флота фиолетовой страны, и на этих кораблях мигуны совершали далекие плавания, перевозили в трюмах грузы. Правый и левый отличались большой грузоподъемностью и маневренностью. Но самым интересным их качеством оказалось то, что они отгоняли крокодилов в изобилии водившихся в реке. На деревянные суда чудища нападали нередко, и от них приходилось отбиваться стрелами и копьями. Но, завидев кожаные корабли, крокодилы разбегались кто куда. Наверное, их пугал необычный вид кораблей-башмаков. Или им не нравился исходивший от них резкий запах. Так или иначе, от желающих поплавать на кораблях-башмаках не было отбою. Битва мигунов с могучей Арахной продолжалась не более 10 минут. Бегство колдуньи было встречено торжествующими криками победителей. А волшебница, подняв ковер в воздух и направив его подальше от этих мест, подумала. Урфинджос, пожалуй, был прав. Не так-то легко подчинить своей власти свободолюбивые народы. Но мы еще посмотрим. И она приказала ковру нести ее к изумрудному городу. Она не знала, что, опережая ее,